Приказываю, чтобы вы, как человек, разбирающийся в положении Страмбы, изыскали четкий, конкретный и приемлемый путь для спасения принцессы Изотты и кардинала Тиначчо. Я вижу один единственный путь, — сказал Джербино, хитро и многозначительно ухмыляя свою густую бороду. Какой? Еще раз посетить евреев, хорошенько потрясти их, подпалить им бороды, надеть на пальцы колодки, чтобы у них развязались языки, и чтобы они рассказали нам, где прячут свои сокровища. Одного-двух для острастки можно и повесить, нескольким младенцам разбить о стенку головки, кое-кого из их дочек отдать желтой гвардии на забаву и так далее и тому подобное, и неуклонно продолжать все это до тех пор, пока требуемая сумма не будет собрана. Это единственно возможный выход. Так всегда делалось в трудные времена. А я считаю, что нынешний момент без преувеличения один из труднейших. Поэтому быстрее в поход на евреев. «Этого я не допущу», — воскликнул Петр. «Я тоже этого не допущу», — раздался сверху женский голос. На верхней площадке лестницы, ведущей с пустой галереи в зал заседаний, появилась герцогиня-вдова, держа за руку блаженную Бьянку. Герцогиня с ног до головы была в черном, что делало ее стройную, величественную фигуру еще стройней. На герцогине не было никаких украшений, если не считать одного единственного перстня с большим черным камнем. Ни серег, ни колье, ни брошей, а на гладко зачесанные белокурые волосы было наброшено черное покрывало. Бьянка тоже была в черном, в черных вязаных митенках, на красных испачканных лапках. Чтобы не упасть с лестницы, левой лапкой она приподнимала юбку, из-под которой виднелись ее жалкие, кривые и пухленькие ножки, обтянутые черными шерстяными чулками. В Страмбе говорили, что герцогиня Диана везде появляется в ее обществе, только для того, чтобы уродство Бьянки должным образом оттеняло ее одухотворенную красоту, создавая выгодное для герцогини сравнение в ее пользу. Теперь же при появлении госпожи и Бьянки в зале заседаний, когда они медленно спускались по лестнице, для всех это было бесспорно, потому что блаженная, прежде чем встать на очередную ступеньку всей ногой, неуклюже покачивалась, всякий раз носком черного башмачка, нащупывая нижнюю лесенку, сосредоточенно при этом морщила лоб и кривила рот. Зато герцогиня Диана спускалась вниз плавно и грациозно, будто она не шла, а плыла на облаке, подобно Деве Марии, возносящейся на небеса. Нет, права. Она даже не спускалась, не двигалась. Ее походка напоминала какой-то мифический танец, полное очарование и достоинство. Это было ритмическое сошествие на землю. Это было явление королевы и жрицы. И лестница в эти мгновения утратила свое обычное назначение связующего звена между галереей и залом. Казалось, она нужна здесь только для того, чтобы на ней появлялась упомянутая королева или жрица. Медленно прошествовав до середины лестницы, герцогиня Диана остановилась. «Господа», — обратилась она к членам Большого магистрата, — «я втайне слушала все ваше заседание с самого его начала и вынуждена признаться».